Глава 12. Паутина душ. Зорян протопал в свою комнату и со всей силы захлопнул дверь. Мог бы и сам догадаться, что не найдет по духовным узам ничего нового, но как же жаль потраченного в библиотеке дня. Книги содержали одно, известное с первого курса предупреждение: связь душ, малоизученный и опасный раздел магии, таящий ужасающие опасности при неосмотрительном применении. Время от времени очередная пустоголовая парочка решала, что связать души – самый романтический поступок для влюбленных. Это всегда кончалось слезами и судебными процессами уже через 2-3 месяца. Главная проблема в том, что один из участников, как правило, начинал мысленно и духовно доминировать в связи, постепенно превращая партнера в свое отражение, и это не упоминая мелочи вроде пугающего послушания ведомого. Духовная связь была уместна между человеком и животным фамильяром, так как ведущим почти всегда оказывался человек. Влияние связи шло животным на пользу, делая их умнее и помогая лучше контролировать врожденные способности, а вот разумным существам обычно не нравилось, когда магия начинала перекраивать их личность, полностью изменяя характер и мировоззрения. Во всяком случае, до тех пор, пока процесс не завершался, превращая их в послушные копии. Зорян взлохматил волосы дрожащей рукой и принялся протирать очки подолом рубашки, пытаясь успокоиться. Он очень-очень надеялся, что ошибся, и между ним и Заком нет связи душ. Резерв маны Зака в 6 превосходит его теоретический максимум. Зак по натуре более уверен и решителен, и за счет дольшего пребывания во временной петле на 10-летия старше его. Не было сомнений, кто в их связке будет ведущим. Что хуже всего, он даже не мог обратиться за помощью. Он не сомневался, что путешествует во времени именно за счет связи или что-то между ними. Если он попросит помощи, ему предложат разорвать связь. Логичное решение, он и сам поддержал бы его в других обстоятельствах. Что лишит его не только преимуществ путешественника, но и самой памяти о петле, как только случится новый рестарт. Он был в полной заднице. Вдохнув-выдохнув, он снова надел очки. Может, все не так уж и страшно. Учитывая, насколько Зак превосходил его, духовная связь уже должна была серьезно повлиять на ведомого. Он же не ощущал никаких изменений. Он вовсе не стал покорней, уж точно по отношению к Заку. Ситуация выглядела вполне нормальной. Возможно, он просто перенервничал и не заметил логичное объяснение внезапному рестарту. Кто-то постучал. Кого там? Ах да, Тайвин. Он тяжело вздохнул, только ее сейчас и не хватало. Стук перешел в удары, так что он поспешил открыть. «Привет, Сверчак!» «Привет, Тайвин!» Вымученно улыбнулся он. «Как любезно с твоей стороны навестить меня!» «Почему бы тебе не зайти?» Юркнув в комнату, Тайвин сделала то же, что и всегда. Прыгнула на кровать и устроилась поудобней. Зорян пожал плечами и последовал за ней. «Надо разобраться с этим поскорей». «Разве ты не выпустилась?» — спросил он. «Я думал, ты собиралась сразу отправиться на раскопки. Передумала?» Она ответила кислым взглядом. «Не все так просто. Экспедиции не берут необычных новичков вроде меня. Сначала нужно стать учеником опытного исследователя. Я работаю над этим». «Занятно. Я слышал, что ты ассистируешь Ниртаку», — заметил Зорян. «Разве это не помешает поиску нового наставника?» «Типа того», — согласилась она. «Но прямо сейчас я не планирую менять работу. Пока что я хочу приобрести репутацию, выполняя миссии. Вообще-то именно за этим я и пришла. Не хочешь присоединиться ко мне и ещё парочке других на завтрашнем задании?» «Звучит подозрительно», — откликнулся Зорян. «Что вам толку от третьекурсника?» «Для численности?» — ответила Тайвин. «Чтобы взять эту миссию, нужно 4 человека, а нас лишь 3». «Хорошо, а почему для миссии нужно 4 человека?» По прошлым циклам Зорян уже выработал стратегию, как быстрее всего отделаться от Тайвин. «Это же не просто прихоть заказчика». «Это якобы опасно», — фыркнула Тайвин, скрещивая руки на груди. «Старик перестраховывается. Пауки, по его словам, не так уж и велики». «Пауки?» — переспросил он. «Ага». Неуверенно отозвалась она, видимо, сообразив, что сболтнула лишнего. «Пауки. Ну, знаешь, такие волосатые, восьминогие...» «Тайвин», — предостерёг он. «Ну, пожалуйста, Сверчок, я тебя умоляю!» — заныла Тайвин. «Клянусь, там нет ничего особо опасного. Мы были в туннелях 100 раз, и ничего. Мы точно сможем тебя защитить!» 100 раз? — с сомнением спросил Зорян. «Ну уж точно не меньше 10 раз. Сдала назад она. Зорян был уже готов привычно отказать ей, но вдруг задумался. Наверное, со всеми этими мучительными подозрениями о духовной связи он всю неделю будет ни на что не годен. Пожалуй, отвлечься на освежающую прогулку по канализации, то, что доктор прописал. «Ну ладно», — сказал он. «Правда?» Взвизгнула она. «Конечно», — подтвердил он. «Просто скажи мне, куда завтра подойти, пока я не придумал». Через пару минут Тайвин упорхнула, долго и восторженно благодаря его и даже поцеловав щеку как настоящего друга. Он толком ничего не спросил, ошарашенный поцелуем, пусть даже таким невинным, и сейчас был изрядно зол на себя за это. Впрочем, пусть ее. В конце концов, он когда-то был в нее влюблен. Решив, что с него хватит, он выпил одно из хранившихся в сумке сонных зелий. Утро вечера мудренее. Наутро он и впрямь приободрился, паника, накатившая после похода в библиотеку, схлынула. Пока рано делать выводы, нужно больше информации. Его подмывало прогулять уроки и снова на весь день зарыться в библиотеку, но он подозревал, что не владеет ни должным поисковым навыком, ни достаточным уровнем допуска для столь щекотливой темы, как духовная связь. К тому же ему просто необходимо переговорить кое с кем в классе, с Брайемом, владельцем огненного Дрейка. Наверняка тот, кто уже испытал на себе соединение душ, пусть даже и с животным, сможет многое прояснить. «Смотрю, ты уже получил собственного Дрейка», — светски сказал Зориан, садясь рядом с Брайемом. Он совершенно проигнорировал сердитое шипение. По какой-то причине зловредная ящерица никогда не нападала на него раньше и вряд ли нападет сейчас. «Фамильяр?» «Да», — с видимым удовольствием подтвердил Брайем. «Я запечатлел его этим летом. Поначалу было довольно странно, но я уже осваиваюсь». «Странно?» — спросил Зориан. «Что именно?» «Ну, знаешь, в основном сама связь», — ответил Брайем. «То есть она отчетливо ощутима?» — спросил Зориан, стараясь не выдать облегчения. Он ничего не чувствовал. «Всегда?» «Все прошедшие соединения душ могут ощущать связь». «Нет, не все», — усмехнулся Брайем. «Лишь малая часть. Никто не знает почему. Я вот могу. Наверное, просто повезло». Зориан едва удержал лицо. Он-то надеялся, что отсутствие ощущений указывает на отсутствие связи. Проклятие. «Знаешь», — рискнул Зориан, — «меня всегда интересовали фамильяры и духовная связь. Правда, скорее академические». К счастью, Брайем не увидел в его интересе ничего подозрительного и с готовностью удовлетворил его любопытство. Рассказ вышел весьма познавательным. Начать с того, что для формирования духовной связи, если верить Брайему, нужен целый обряд, длительностью не меньше 10 минут. А чаще куда больше. Простым заклятием такого не добьешься, и даже самые толстокожие участники после нескольких недель начинают что-то замечать, когда связь окончательно закрепится. За время повторов Зориан испытал множество странных ощущений, то ли чувства формирующейся связи, то ли просто последствия безумных ситуаций, в которые он влипал. По сравнению со словами Брайема, эффект слишком слаб. Да, его резерв маны слегка увеличился, но с тем же успехом это могло быть следствием постоянных тренировок в боевой магии, а не влиянием души Зака. И заклятие лича тоже не тянуло на целый обряд. С другой стороны, это все-таки лич. Кто знает, на какие трюки способен бессмертный колдун. Так или иначе, похоже, ему повезло. Связь между ним и Заком либо была очень слаба, либо имела другую природу. Или просто еще не сформировалась. Брайем утверждал, что для завершения процесса нужен постоянный контакт, потому-то он и носил с собой своего ящера, куда бы ни шел. Может, из-за того, что они с Заком общались лишь в одном цикле из всех прошедших, а остальное время парень проводил вдалеке от теории, связь так и не закрепилась. Если так, то он не должен допустить ее формирования, нужно всячески избегать другого путешественника, пока не выяснятся все подробности. Что вряд ли произойдет в близком будущем. Пока что все, что ему остается. По возможности избегать Зака и надеются на лучшее. И пора бы ему составить толковый план обучения. До сего дня он учился бессистемно, торопиться было некуда, и он не знал, с чего начать. Опять же, он хотел стать сильнее как маг, покуда действует временная петля. Ведь другой такой возможности не будет. Столь безответственный подход ему больше не подходил. Он хотел разорвать духовную связь как можно скорее, и нужно было грамотно распорядиться оставшимся временем. Но все это придется отложить на другой раз. Этим вечером у него встреча с Тайвин и её друзьями. И почему он вообще согласился? Ну да, Тайвин пришла в неподходящий момент, у него было помутнение рассудка, надо было хотя бы вытребовать какую-нибудь ответную услугу. Что ж, век живи, век учись. Тайвин выбрала место встречи чертовски далеко, ему предстояла долгая прогулка. Как он понял, встреча назначена в одном из парков, где собирались любители шахмат, а один из друзей Тайвин был постоянным посетителем. Зориан никогда не был в том парке, но сама дорога почему-то казалась знакомой. Он сообразил, в чем дело, ступив на мостик в глубине парка. Именно здесь он когда-то, еще до петли, встретил плачущую девочку, уронившую велосипед в ручей. Если подумать, после он ни разу не возвращался сюда, просто не было нужды. Он заранее знал, что на этом пути будут препятствия. Он с любопытством посмотрел в ручей под мостом, не лежит ли там велосипед. Разумеется, там ничего не было. Вчерашний ливень превратил ручей в ревущий поток, велосипед давно смыло и унесло течением. Само собой, девочки нигде не было, впрочем, на мосту он был не один. Маленькая кошка, совсем еще котенок, с несчастным видом смотрела в бурные воды. Зорин всегда относился к животным достаточно равнодушно. Но когда кошка повернулась к нему, и их глаза встретились, он почти физически ощутил ее печаль и горечь утраты. Застигнутый врасплох, он поспешил дальше, прочь от моста и странной кошки. Наконец, после получаса блуждания по парку, он отыскал место встречи. Тайвин определенно нужно получше объяснять дорогу. Место оказалось весьма умиротворяющим. Правда, почти все присутствующие оказались пожилыми людьми. В смысле, действительно пожилыми. Подростки группы Тайвин разительно выделялись на таком фоне, но никто из стариков как будто не возражал. Так что Зорян не стал заморачиваться и аккуратно подошел. Друзья Тайвин оказались крепкими, мускулистыми парнями, которых легче представить на ринге, чем в магической школе. Один в настоящее время хмурился над шахматной доской, обдумывая ход. Тайвин же и ещё один парень сидели по обе стороны от него. Тайвин явно измывал от скуки, вплоть до того, что прямо у него на глазах попыталась стащить фигуру с доски, но была перехвачена игроками. Второй парень был более расслаблен, лениво озирая окрестности, подобно сторожевому псу. Он-то и заметил приближающегося Зориана и сказал остальным. «Сверчак!» — помахала Тайвин. «Слава богам! Я уж думала, ты не придешь. «Я не опоздал», — возразил Зориан. «Но прежде ты всегда приходил пораньше», — укорила она. «Ну да ладно, Сверчак, позволь представить тебе моих приспешников, Ворчуна и Мямлю. Ворчун, Мямля — это мой старый друг Сверчак». Зориан закатил глаза. Что ж, по крайней мере, другие тоже получили дурацкие прозвища. «Проклятие! Я ж говорил тебе завязывать с кличками!» Запротестовал один из парней. На взгляд Зориана, скорее по привычке, чем ожидая, что Тайвин и правда послушается. Он вздохнул и повернулся к Зориану. «Привет, братишка. Я Урик. А вон тот за шахматной доской — Оран. Спасибо, что согласился помочь. Не беспокойся, мы проследим, чтобы с тобой ничего не случилось». Шахматист что-то пророкотал, видимо, в знак согласия. Он, получается, ворчун. «Зориан», — представился он в ответ. Собеседник не назвал фамилии, так что и он не обязан. «Отлично», — бодро сказала Тайвин. «Теперь, когда с представлениями покончено, давайте уже пойдем. «Не раньше, чем я закончу партию», — спокойно ответил шахматист. Плечи Тайвина огорченно поникли. «Ненавижу эту игру», — пожаловалась она. «Сверчак, найди куда сесть, это может затянуться». Зориан раздраженно цокнул языком. В кое веки он был согласен с Тайвин, а он и сам недолюбливал шахматы.